Глава 28. Алена. Если бы меня кто-то спросил, что это было, наверное, я бы и сама не смогла толком ответить. С чего мне обижаться на мужчину, с которым я хочу развестись? Увы, ответа на этот вопрос не было, как и на многие другие. Дариан сказал, что я сама себя не знаю. И даже не подозревал, как оказался прав. Мне всегда казалось, что уж я-то как раз знаю себя отлично. С самого детства, когда я нашла у двоюродного брата игрушечные доллары, я начала думать, куда их вложить. Еще я отлично играла в монополию, не говоря уже о том, что раньше всех в классе определилась с тем, кем я хочу стать, когда вырасту. В моей жизни всегда было все предельно ясно, а еще очень принципиально. Я знала, что хочу встретить мужчину, которого полюблю, который полюбит меня, чтобы у нас с ним было партнерство на всех уровнях. Я знала, что не смогу простить измену. У отца с матерью такого никогда не было, а вот у ее сестры, тети Любы, муж нашел любовницу и жил на две семьи. Тетя Люба терпела, потому что дети же. У нас с Игорем детей не оказалось, к счастью. Потому я не представляю, какой мой был бы тогда. Точнее, как раз представляю. Все тот же. Только тогда страдали бы от этого дети. А вот этого я точно не хотела. Поэтому и знала, четко была уверена, никаких отношений с мужчинами, которые изменяют. И все же этот принцип не помешал мне наслаждаться свиданием, смеяться над его шутками и совершенно не аристократично плеваться в салфетку какой-то местной помесью брокколи с брюссельской капустой. Но и обидеться на его слова тоже, да. Кто бы еще знал, почему? Почему? Да все потому, что ты, Алена, дура. По такому поводу даже с постели не особо хотелось вставать. Вот я и лежала. Отправила Талию, которая пришла поднять жалюзи и поинтересоваться, что я хочу на завтрак, и смотрела в окно на просыпающийся и на мирный мегаполис. Эх, сейчас бы с мамой поговорить. Она удивительной мудрости женщина. Даже в самых конфликтных ситуациях с папой умудрялась все сглаживать благодаря своему женскому чутью. Я же, судя по всему, пошла в папу. Такая же вспыльчивая и импульсивная. В дверь постучали, но я даже не стала оборачиваться. Просто бросила равнодушное: «Уходите». Но в дверь постучали снова. Я не отреагировала. Тогда в нее поскреблись. Тихонечко так. Чирк, чирк. Потом еще. И еще. Да что здесь вообще творится? Дадут мне полежать и посаморефлексировать или нет? Я рывком поднялась, подхватила с кресла кремовый шелковый халат, комплект к ночной сорочке. Запахнула его и направилась к двери, откуда по-прежнему доносились странные звуки. Я распахнула ее, намереваясь высказать незваному гостю, что это, как минимум, не тактично. Но никого не увидела. А в следующий момент что-то горячее коснулось моей ноги. «Ай!» Я взвизгнула, отпрыгнув в сторону. В противоположную сторону отлетел буквально, выгнув спину, демонический котенок. Существо было с рожками, острым, заканчивающимся стрелочкой хвостиком, похожее на сфинкса. Только у сфинксов не бывает крыльев. А еще... «Мрау!» — недовольно выдало парящее в воздухе животное и чихнуло огнем. Пару мгновений я просто моргала, потому что увидеть рогатого котенка с крыльями в своем мире мне грозило разве что... Да нет, я бы столько не выпила, Помимо хвоста, крыльев и дыхания огнем, у него на шее был еще огромный бантик, к которому привязали какой-то свиток. Вот изуверы! «Иди сюда!» Я протянула зверю руки. «Иди, не бойся!» Демотенок посмотрел на меня, будто ожидая какого-то еще подвоха, кроме визга, но все же подлетел и сел на мою ладонь. В этой ладони он и помещался. Сколько ему вообще? Меньше месяца, судя по размеру. Или они тут в принципе микроскопические? Потому что свиток тоже, несмотря на свой формат записки, был размером с его голову. Я вернулась на кровать, выпустила зверя на покрывало, и он тут же заинтересовался поиском моего халата. Пока тот жевал шелк, я развязала бант и развернула записку, которая оказалась от моего супруга. «Вчера я повел себя недостойно. Прими мои извинения в виде детеныша Радара и возможности перемещаться по городу так, как этого хочешь ты». Подписи не было, но и так становилось понятно, кто это. Я поймала себя на мысли, что сижу и улыбаюсь. И едва это осознав, мгновенно переключилась на Радаренка. Теперь я знаю, как называется это существо, которое старательно жевало мой пояс. Так, я отняла ткань у недовольного таким положением зверя, после чего снова взяла его на руки. Заурчал он, как самый натуральный котенок. «Это мы есть не будем». «А что будем?» «Что ты вообще ешь?» «Мне срочно надо понять, что едят эти животные». «И как мы тебя назовем?» Радаренок моргнул. Глаза у него были фиолетовые, как у Дариана, а шкурка ярко-красная. Красавец же! И горячий, как печка. «Так что, какое имя тебе нравится?» — поинтересовалась я. «А, зверь?» Теоретически он мне ответить не мог, а практически вскинул голову и взрычал, как самый настоящий волчонок, сопроводив этот звук выдыханием пара. «Зверь? Тебе нравится зверь?» «Уру!» — сообщили мне и боднули головой в подбородок. «Ладненько, значит, будешь зверем». Я погладила его по горячей мордочке, опустила на покрывало и пошла за местным планшетом. У меня впереди было ответственное занятие — изучить, чем питаются радары, заказать это. И туалет. Ему же наверняка понадобится туалет. После чего устроить себе прогулку, во время которой я наконец-то смогу вздохнуть свободно и подумать над своим поведением.